Джейн Робертс. Природа личной реальности. Глава 2. Реальность и личные убеждения. Сеанс 614. 13 сентября 1972 года. Среда 21:36. Пометки. Джейн была довольна, что книга Сета наконец-то снова в работе после долгих отсрочек. Она чувствовала прилив энергии. После долгого сеанса в понедельник она в своем экстрасенсорном классе провела во вторник еще более длительный, включавший еще и суммарий. Сегодня должен был состояться третий сеанс подряд. Но Джейн уверяла, что не устала. Она жаловалась только на повышенную влажность, потому что очень восприимчива к погоде. Сегодня было жарко, а после ужина пошел дождь. Перед началом сеанса мы прошлись по району. Конец заметки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Вернемся к книге. Глава 2. Реальность и личные убеждения. Своими убеждениями и ожиданиями вы формируете ткань своего бытия. Ваши представления о себе и о природе реальности воздействуют на мысли и эмоции. Вы считаете верными свои представления о реальности и часто не подвергаете их оценке. Они кажутся самоочевидными. Они возникают в вашем разуме, как непреложные факты, понятные без объяснений. Поэтому вы слишком часто принимаете их, не задаваясь никакими вопросами. Вы считаете их не собственными взглядами на реальность, а свойствами реальности как таковой. Очень часто такие идеи кажутся неоспоримыми, настолько естественными, что вам не приходит в голову подвергать сомнению их истинность. Они становятся негласными допущениями, но при этом формируют и окрашивают ваш личный опыт. Например, некоторые люди не ставят под сомнение свои религиозные убеждения, принимая их как факт. Другие легко замечают подобные допущения в религиозном контексте, но практически слепы в этом отношении в других областях. Время 21:45. Осознать свои убеждения в религии, политике или похожих темах намного проще, чем вычленить глубинные представления о себе самом, о том, кто и что вы есть, особенно в связи с собственной жизнью. Многие люди абсолютно слепы в отношении собственных представлений о себе и природе реальности. Ваши сознательные мысли могут помочь вам. Вы нередко можете поймать себя на том, что отказываетесь принимать определенные мысли, пришедшие вам в голову, по той причине, что они противоречат другим приемлемым для вас идеям. Сознательный разум всегда пытается представить вам четкую картину, но вы часто позволяете своим предрассудкам блокировать поступившее знание. Когда-то было модно обвинять в личных проблемах и трудностях подсознание. Считалось, что там хранятся ранние события, таинственные и непонятные. В нашей стране несколько поколений выросло, считая, что подсознательные части личности ненадежны, полны негативной энергии и содержат только неприятные эпизоды, которые лучше не вспоминать. Время 21:54. Они выросли, полагая, что сознательный разум в определенном смысле бессилен, что взрослая жизнь формируется в период младенчества. Эти концепции сами по себе создали искусственные границы. Людей учили, что им не стоит воспринимать подсознательную информацию. Двери во внутреннее «я» должны были быть закрыты наглухо. Их мог и должен был открывать только вдумчивый психоанализ. Обычные люди считали, что эти области лучше оставить в покое. Но отсекая эти части личности, они лишали себя и удовольствия внутреннего непредсказуемого «я». Люди ощущали разрыв с центром собственной реальности. Концепция первородного греха была очень примитивной, ограниченной и искаженной. Но, по крайней мере, она сопровождалась достаточно простыми процедурами. Вы могли быть спасены через крещение или же получать искупление с помощью определенных слов и или ритуалов. А вот концепция запятнанного подсознания не оставляет людям подобного относительно простого выхода. Ритуалов существует мало, и все они требуют многолетнего психоанализа, а это могут себе позволить только очень богатые люди. Примерно в то же время, когда идея вредоносного подсознания приобрела популярность, была подзабыта концепция души. Таким образом, миллионы людей поверили в реальность, лишенную идей души, и при этом с представлениями об очень ненадежном, а то и определенно злобном подсознании. Они считали себя хрупкими, одинокими эго, которые открыты всем опасностям бурных непроизвольных процессов. Пауза в 22:05. Эти сеансы трудно назвать спиритическими в полном смысле слова. Джейн, не выходя из транса, закурила. Пиво у нее кончилось, но у меня в бокале оставалось немного, так что Джейн дотянулась до него. Конец заметки. Примерно в это же время разумные люди начали понимать, что представления организованных религий о Боге, рае и аде являются искаженными, несправедливыми и больше всего похожи на детские сказки. Но этим людям было некуда обращаться за помощью. В таких обстоятельствах заглядывать в себя кажется нелепым, потому что людей учили, что именно внутри кроется источник проблем. Те, кто не мог позволить себе обращаться к психотерапевтам, еще сильнее пытались подавить любые сообщения от внутреннего «я» из страха, что их поглотят жестокие инфантильные эмоции. Так вот, прежде всего скажу, что у личности нет ограничений и разделений. Хотя в нашем обсуждении могут использоваться обозначения вроде «эго», потому что вы понимаете, что оно, на ваш взгляд, значит. Вы вполне можете полагаться на якобы бессознательные части своей личности. Позднее вы узнаете, что можете сознательно воспринимать все больше и больше, тем самым привнося в сознание все большую часть себя. Время 22:12. Вы постоянно дышите, растете и выполняете множество тонких и точных действий, не замечая сознательно, как вы все это проделываете. Вы живете, не зная сознательно, как именно сохраняете чудо физического восприятия в мире плоти и времени. Якобы бессознательные части вашей личности притягивают из воздуха атомы и молекулы, формирующие ваш облик. Ваши губы двигаются, язык произносит ваше имя. Принадлежит ли то имя атомам и молекулам губ и языка? Атомы и молекулы постоянно движутся, образуя клетки, ткани и органы. Но может ли принадлежать им имя, которое произносит язык? Они не могут читать и писать, но говорят на сложном языке, который передает другим существам, таким как вы, что угодно. От простых чувств до самой сложной информации. Как они это делают? Атомы и молекулы языка не знают грамматики языка, на котором они говорят. Вы часто начинаете фразу, совершенно не представляя, как вы ее закончите. Но при этом верите, что слова будут иметь смысл, и вы сможете без помех выразить свою мысль. Это происходит потому, что внутренние части вашего существа действуют непосредственно, свободно и радостно. Это происходит потому, что внутреннее «я» верит в вас, зачастую даже когда вы в него не верите. Бессознательные части вас самих действуют на удивление хорошо, в том числе, когда вы совершенно не понимаете их природу и предназначение. И несмотря на вмешательство ваших верований, каждый человек воспринимает собственную реальность, не похожую на чью-то еще. Эта реальность возникает из внутреннего пейзажа мыслей, чувств, ожиданий и убеждений. Если вы верите, что внутреннее «я» работает не на вас, а против, то тем самым мешаете его работе. Точнее, заставляете его вести себя определенным образом в соответствии с вашими убеждениями. Задача сознательного разума – давать четкие суждения о вашем положении в физической реальности. Зачастую ложные убеждения мешают этому, потому что представления эго затуманивают ясность его восприятия. Предлагаю вам сделать перерыв. Пометки. Время 22:31. Транс Джейн был глубоким. Она сказала, что сейчас чувствует себя лучше, потому что погода стала отчасти полегче. Я сообщил ей, что сегодняшний материал представляет ее эссета наилучшим образом и при этом обманчиво прост. Джейн была довольна и ответила, что теперь чувствует себя достаточно спокойно, думая о работе над книгой. Конец пометок. Вы готовы? Да, я заканчивал заметки, когда Джейн сняла очки и начала говорить за сета. 22:53. Ваши убеждения могут стать подобным барьером, окружившим вас. Прежде всего, вы должны признать существование подобных барьеров. Вам надо увидеть их, иначе вы вообще не поймете, что не свободны, просто потому, что дальше этих барьеров вы ничего не видите. Они станут границами вашего существования. Однако существует убеждение, которое уничтожает искусственные барьеры восприятия. Постоянно расширяющиеся убеждения, которые автоматически разрушают ложные и ограничивающие идеи. Итак, с новой строки. Личность не имеет границ. Это утверждение факта. Это действительно так, независимо от того, верите ли вы в это или нет. За этой концепцией идет другая. Не существует границ или разделения «я». Если вы ощущаете нечто подобное, это результат ложных представлений. И за этим идет концепция, которую я уже упоминал. Вы сами создаете собственную реальность. Чтобы понять себя и то, что вы есть, вы можете научиться воспринимать себя отдельно от собственных представлений о себе. Мне бы хотелось попросить читателя посидеть спокойно. Закройте глаза. Попробуйте ощутить в себе глубинные тона чувств, о которых я говорил раньше. Сеанс 613, глава 1. Это не так сложно. Знание об их существовании поможет вам заметить внутри себя их глубинные ритмы. Каждый ощущает их по-своему, поэтому не думайте о том, что вы должны почувствовать. Просто скажите себе, что они существуют и образуются из огромной энергии вашего существа, воплощенного в теле. Затем позвольте себе чувствовать. Если вы привыкли пользоваться термином «медитация» и ему подобными, забудьте об этом на время упражнения. Не используйте названий. Освободите себя от любых концепций. Ощутите, каково быть собой. Почувствуйте собственную жизненную энергию. Не спрашивайте себя, правильно ли это. Все ли я делаю как надо? Чувствую ли я то, что положено? Это первое упражнение данной книги. Вы не должны использовать критерии других людей. Не существует никаких стандартов, кроме ваших собственных чувств. Время выполнения упражнения произвольное. Вы должны получать от него удовольствие. Принимайте все происходящее как свое, уникальное. Это упражнение поможет вам почувствовать себя. Вернет вас себе. Когда вы нервничаете или расстроены, потратьте несколько секунд на то, чтобы ощутить тон своих чувств. Вы сможете сконцентрироваться на себе и почувствуете себя уверенней. Когда вы проделаете это упражнение несколько раз, попробуйте почувствовать, как эти глубинные ритмы исходят от вас во все стороны. На самом деле так оно и есть. Они представляют собой электромагнитное излучение вашего физического существа. И я объясню это позже, они формируют не только ваш физический облик, но и ваше окружение. Время 23:14. Я говорил вам, что я не имеет границ, но вы наверняка полагаете, что ваше «я» заканчивается там, где кожа встречается с воздухом. Что вы, в кавычках, заключены внутри своей кожи. Однако ваше окружение – продолжение вас самих. Оно – суть полученного вами опыта, сжатая в физическую форму. Внутреннее «я» формирует известные вам предметы в той же степени и также автоматически, как оно формирует ваш глаз или палец. Ваше окружение – это ставшая видимой физическая картина ваших мыслей, эмоций и убеждений. Поскольку ваши мысли, эмоции и убеждения движутся во времени, вы воздействуете на отделенные от вас физические условия. Посмотрите на великолепное устройство своего тела с чисто физиологической точки зрения. Оно кажется вам столь же плотным, как и прочая физическая материя. Но чем больше вы узнаете о материи, тем очевиднее становится, что в ней энергия принимает определенные формы в виде органов, клеток, молекул, атомов и электронов, каждая из которых менее материальна, чем предыдущая. Каждая составляет таинственный гештальт, чтобы образовать материю. 23:25. Атомы вашего тела вращаются. Происходит постоянное движение, деятельность. Плоть, которая кажется твердой, на самом деле состоит из быстро движущихся частиц, которые вращаются друг вокруг друга. В ней непрерывно идет обмен большими количествами энергии. Материя и пространство вне вашего тела состоит из тех же элементов, но в других пропорциях. Между структурой, которую вы называете своим телом, и пространством вне его идет постоянный физический взаимообмен, химическое взаимодействие, без которого будет невозможна жизнь, какой вы ее знаете. Перестать дышать значит умереть. Дыхание – самое глубинное и самое необходимое из физических действий. Оно выходит из того, что есть вы, переходя в мир, который кажется уже не вами. Физические части вас постоянно покидают ваше тело и смешиваются с элементами. Вы знаете, что случается, когда происходит выброс адреналина в кровь. Это возбуждает вас и побуждает действовать. Но адреналин не просто находится в вашем теле, он выбрасывается в воздух и воздействует на атмосферу, меняясь и сам. Любая ваша эмоция высвобождает гормоны, но они тоже выходят из вас, как и ваше дыхание. Можно сказать, что вы выбрасываете в воздух химические вещества, которые воздействуют на него. То есть физические бури вызываются именно взаимодействием такого рода. Еще раз повторяю, вы сами формируете собственную реальность, включая и физическую погоду, которая в целом является результатом индивидуальных реакций. Позднее в книге я поговорю об этом подробнее. Примечание, добавленное позднее. Сет говорит об этом в главе 18. Физическая жизнь у вас есть для того, чтобы узнать и понять, что ваша энергия, переведенная в чувства, мысли и эмоции, вызывает все абсолютно. Исключений нет. Когда вы поймете это, вам останется только научиться разбираться в природе своих убеждений, потому что они автоматически заставляют вас думать и чувствовать определенным образом. Ваши эмоции следуют за убеждениями, не наоборот. Я бы хотел, чтобы вы рассмотрели свои убеждения в нескольких областях. Вы должны понять, что любая идея, которую вы считаете правдивой, это ваше убеждение. Так что сделайте последующий шаг, скажите себе: Это не обязательно правда. Даже если я в это верю. Надеюсь, вы научитесь отбрасывать убеждения, накладывающие на вас основные ограничения. Можете сделать перерыв. Время 23:40. Джейн с удивлением узнала, что прошло около 50 минут. Она говорила решительно и энергично. Этот сеанс, кажется, относился к тем, когда она и Сет, казалось, способны не останавливаться до глубокой ночи. Этот прилив энергии передался и мне. Поскольку я не возражал, Джейн решила не заканчивать сеанс сейчас. Сеанс возобновлен в той же манере в 23:56. Итак, позднее мы обсудим некоторые причины ваших убеждений, но пока я просто хочу, чтобы вы осознали их. Я сейчас назову некоторые ложные убеждения, которые ограничивают человека. Если вы заметите, что соглашаетесь с любым из них, это указание на то, что вам лично надо поработать над этой областью. Первое. Жизнь — это долина скорби. Второе. Тело вторично. Оно вместилище души, поэтому автоматически несовершенно и запятнано. Вам может казаться, что плоть по сути своей плохая, злая. Ее желания неправильны. Христиане могут считать тело презренным, потому что душа спустилась в него. А спуск по умолчанию означает изменение высшего, лучшего состояния на худшее. Последователи восточных религий тоже часто считают своим долгом отрицать плоть, так сказать, подняться над ней, состояние, в котором не остается желаний. Как, например, пустота в даосизме. Говоря другими словами, они тоже верят, что само по себе земное существование нежелательно. Третье. Я беспомощен перед обстоятельствами, которые не могу контролировать. Четвертое. Я беспомощен. Моя личность и характер сформировались в детстве, поэтому я нахожусь во власти прошлого. Пятое. Я беспомощен, потому что нахожусь во власти событий из прошлых жизней и других воплощений, которые не могу контролировать. Меня необходимо наказать, или я сам себя наказываю за плохое обращение с людьми в прошлых жизнях. Я должен принять негативные аспекты этой жизни из-за своей кармы. Шестое. Люди по своей сути плохие и враждебно ко мне относятся. Седьмое. Я знаю истину, которую больше не знает никто. Или моя группа знает истину и больше никто. Восьмое. Когда я постарею, то стану хрупким, больным и потеряю силу. Девятое. Мое существование зависит от жизни во плоти. Когда умрет тело, сознание умрет вместе с ним. Примечание. Это был общий список ошибочных убеждений. Дальше идет список более конкретных, личных убеждений о себе самих, которых вы можете придерживаться. Первое. Я болезненный и всегда был таким. Второе. Деньги – это не такая хорошая вещь. Люди, у которых они есть, жадные, менее духовные, чем бедные. Они снобы и вообще менее счастливы. Третье. У меня нет творческих способностей и воображения. Следующий пункт. Я никогда не смогу делать то, что хочу. Следующий. Я не нравлюсь людям. Следующий. Я толстый. Примечание. Это получается номер 6. Тогда 7. Мне всегда не везет. Время 00:15. Эти убеждения свойственны очень многим. Те, у кого они есть, столкнутся с этим в жизни. Таким образом, всегда кажется, что физические факты подтверждают убеждения, но на самом деле это убеждения формируют реальность. Мы попробуем избавиться от подобных, ограничивающих вас убеждений. Прежде всего, вы должны понять, что никто не может за вас изменить ваши убеждения. Их нельзя навязать вам извне, и вы действительно можете изменить их сами, если располагаете знаниями и методикой. Оглянитесь вокруг. Все ваше физическое окружение – воплощение ваших убеждений. Ощущение радости, печали, здоровья или болезни – все это вызывается вашими убеждениями. Если вы верите, что некая ситуация сделает вас несчастным, то так оно и случится. А несчастье только усилит вашу уверенность. Вы обладаете способностью изменить свои представления о реальности и о самих себе, создать собственную жизнь, которая будет удовлетворять и вас, и других. Я бы хотел, чтобы вы записали свои представления о себе по мере того, как вы их открываете. Сейчас вы представить себе не можете, как этот список пригодится вам позднее. Перерыв или конец сеанса, как вам угодно. Примечание. Думаю, нам лучше закончить. Сеанс завершен в 00:25. Мы оба чувствовали себя лучше, чем перед началом сеанса. Примечание. В индуизме и буддизме считается, что карма – это полная моральная сумма всех действий человека в течение одной жизни. От нее зависит судьба или участь человека в следующей. Сет считает, что все реинкарнации существуют одновременно, поэтому между ними происходит постоянный обмен. Следовательно, будущая в кавычках жизнь тоже может повлиять на прошлую в кавычках, и кармы в традиционном смысле слова не существует.